Считается, что это был крупнейший маяк, построенный человечеством. Он простоял больше 1500 лет и был разрушен землетрясением. Высота его превышала 100 метров, а огонь маяка, по легенде, был виден за 60 километров от берега. Семь чудес света. Александрийский маяк. У нас в гостях историки Лариса Селиванова и Андрей Стрелков. Здравствуйте. Здравствуйте. Лариса Селиванова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, научный сотрудник Центра античной истории Института всеобщей истории Российской академии наук, ответственный секретарь Российской ассоциации антиковедов, автор публикаций по истории и культуре Древней Греции и книги «Сравнительная мифология. Мифы о возрождении в древнем мире». Андрей Стрелков, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доцент кафедры истории древнего мира ИСТФАКа МГУ, автор статей по античной нумизматике и греческой эпиграфии, кандидат исторических наук. Наше последнее чудо света, седьмое по счету, было построено на острове Фарос, недалеко от египетской столицы Александрия. И по этому острову и получило свое название. Второе название – маяк Фаросский. И это название сохранилось в новых языках. Маяк по-французски называется «фар», по-гречески «фарос», по-итальянски «испански» – «фаро», и в русском языке всем известно слово «фара». Таким образом, завершив круг через Родос, мы возвращаемся в страну пирамид, в страну нашего первого чуда света. Здесь нужно, наверное, напомнить нашим зрителям то, что мы говорили еще на нашей первой передаче. Во-первых, из всех семи чудес света до нашего времени дошли только пирамиды. Все остальное, к сожалению, это вот вопрос. Самое первое, самое старое самое чудо первое, и самое, дольше всех сохранившееся. Да, потому что, как говорили еще в древности, все боится вечности, а вечность боится пирамид. Во-вторых, тоже, как мы говорили на первой передаче, тоже очень важный момент. В древности существовало очень много каталогов семи чудес света. Кстати, первоначально их было три, потом постепенно семь. И мы говорили, что это связано со священным числом Аполлона, семеркой. И все эти каталоги не просто не совпадали, они настолько разительно отличались, что, в общем-то, трудно было даже прийти к какому-то общему знаменателю. Особенно это касается тех списков, которые составляли, например, римляне. И тот общеизвестный, скажем так, канонический список, который мы знаем по всяким научным справочникам, энциклопедиям и путеводителям, он формировался очень медленно. Но в основе известно, что в основе лежит сочинение автора IV века нашей эры Филона Византийского о семи чудесах света. Так вот, в этом произведении о маяке не написано ни слова. Впрочем, ничего не говорится также и о Галикарнасском мавзолее. Возможно, здесь, конечно, что-то не дошло. Правда, Филон честно пишет, что сам он никогда чудес света этих не видел собственными глазами, а пользовался выписками из других авторов. То есть по форме это компиляция, а по объему, ну, это 12-страничный реферат. Так вот, сегодня мы будем выяснять, существовал ли вообще на самом деле этот маяк, если существовал, как он мог выглядеть, как он был сконструирован, как он функционировал, где вообще на самом деле находился, и самое главное, что же в нем было такого необычайного и удивительного, что в конце концов он все-таки был причислен к семи чудесам света. Надо сказать, что все те места, которые были связаны с чудесами света, о которых мы уже говорили, это, в принципе, сейчас скопище развалин, хотя и очень уважаемых, но в принципе, не сохранились не только сами чудеса, но и те города, те места, те святилища, в которых они находились. Ну, за исключением пирамид, конечно. А пирамиды, они и изначально стояли не в каком-то городе или рядом с городом. Ближайший город – это Мемфис. От Мемфиса осталась такая рощица. И, слава богу, сейчас только относительно недавно там стали вести раскопки, причем даже наша российская экспедиция тоже принимает в этом раскопке. Это Каир-то ведь это же арабский город, и он подходит уже к пирамидам. Так что пирамиды, в принципе, и стояли на границе, да, на границе пустыни и на границе вот этой самой Черной земли. А вот Александрийский маяк, и в этом его особенность. Вот мы можем назвать Фарузский маяк, но лучше все-таки Александрийский, потому что, в принципе, маяк, он не самодостаточен, как большинство других чудес света. Он является составной частью города, который существует. И поэтому... Ну, плюс к этому он еще не сакральное или не мистическое качество имел, а свойство. Да. А именно он, имел грубо практическое, говоря, техническое назначение. Приложение. И в этом отношении, вот что удивительно, ведь Александр Македонский во время своего похода построил порядка 20 десятков Александрий. Хотя многие города, основанные им, сохранились, но они имеют уже другие названия. Это те, которые на восток, вплоть до современного Афганистана. А вот этот город, основанный Александром, как получил свое имя в 332-331 году, так он его и сохранил. И что удивительно, дело в том, что вообще, вот когда мы начинали с Египта, одной из характерных черт Египта и египетской культуры, египетской религии, заключается в том, что Египет, в принципе, это был страной достаточно закрытой. Потому что с западной стороны это пески Ливии, с восточной стороны там Синайский полуостров, поэтому чужеземное влияние, чужеземные захватчики редко приходили в Египет, поэтому Египет, в принципе-то, развивался самодостаточно, достаточно изолированно. И это еще было связано с тем, что хотя Египет своей северной частью, дельтой, выходит в море, в принципе, египтяне, скажем так, до эпохи эллинизма никогда не были приличными моряками. Вот именно побережье Египта – это было той границей, которую египтяне защищали от иноземцев. Это только в последний период, во время Саисского возрождения, это начиная, соответственно, с VII и до конца VI века, пока их персы не завоевали, они стали как-то больше контактировать с теми же самыми греками, но в основном приглашая к себе. Но побережье, повторяю, оно было пустынно. Единственный греческий город Навкратис был там внутри, в дельте основан. Так вот, в чем была особенность Александрии и почему появился маяк? Это был первый город на территории Египта, построенный на побережье. Других не было. Вот когда Александр пришел сюда, ну, после того, как он разгромил персов при Гранике, при Иссе, после того, как после семимесячной осады взял Тир, пришел в Египет, никакого сражения не было. Персидский сатрап, зная, что это бесполезно, все передал, слава богу, Александру. Египтяне встречали Александра как освободителя, поскольку они были подчинены в очередной раз персами только 10 лет назад. И вот здесь, когда он был, у него появилась очень правильная идея. Вот рядом с западным каналом вот дельты Нила он нашел удивительное место, где он решил основать вот этот город именно на побережье. Повторяю, это единственный прибрежный город. И рассказывают такую легенду о том, что когда он основывал город, то ведь это же был город на пустом месте, поэтому это вот такие города новые создавались по так называемой гиподамовой системе, то есть системе регулярной застройки. Ну, скажем, вот Москва... Как Петербург. Во, я вот поэтому и сказал. Москва, черт знает что, это вот как она складывалась веками, так эти наши кривые улочки... Ну, как дерево, кольца. Да, да, да, да. А вот Петербург изначально это и есть классическая гиподамовая система. Так вот, Александр, когда как бы уже на самой территории вычерчивал вот этот план... А город, он как бы расположен на таком перешейке. Вот с северной стороны это побережье Средиземного моря, а дальше отступя несколько километров, внутри уже этой части Египта озеро, которое соединялось с самим Нилом. Так что Александрия в древности, сейчас озеро не сохранилось, а в древности это как бы между двумя водными пространствами. Это было естественное озеро? Да, это было естественное озеро, это не вырытое. Это... Они только там прокопали каналы, чтобы... Можно было легко выходить из Нила. И поэтому, когда будем говорить, что была гавань внешняя, так называемая, в Средиземном море, не меньше была гавань внутренняя, вот в этом озере. Обеспечивающая проход по Нилу вверх по течению. Да, из Нила можно было попасть в озеро. Они потом еще канальчик прокопали, так что можно было уже в саму эту гавань внешнюю выходить. Так вот, говорят, когда Александр намечал вот этот самый план, вот с двумя улицами вот этими пересекающимися, очень широкими, чего никогда не бывало в таких городах. 30 метров ширина, это вообще было что-то страшное. Вот. И брался мел, и как бы расчерчивались эти кварталы. И когда мел кончился, ну, есть два варианта, это вот у Страбона, есть у Плутарха, значит, взяли ячменную муку, ну, просто другого ничего не было. И дальше уже вот этот план... Продолжили разметку уже ей. Да. И у одного из античных авторов на этом все кончается. У Плутарха продолжается. И как только муку насыпали, со всех сторон налетели птицы. Александр сильно расстроился. Ну как это нехорошее предзнаменование. Ему же сказали, это очень здорово. В этот город съедутся люди со всех концов света. Они будут здесь жить, они будут здесь кормиться. И действительно, Александрия на протяжении практически всей своей истории – это город торговый, это город морской, это город, где соединялись разные-разные народы. Там были не только египтяне, не только греки, македонцы, там была очень большая диаспора евреев, там туда италики приезжали, там много-много разных народов было. Поэтому этот город, конечно, он был вот как Петр в удачном месте основал Санкт-Петербург, точно так же, конечно, Александр является основателем, может быть, одного из самых удачных городов на Ближнем Востоке. Ну вот если говорить о таких, проводить аналогии с Петром, вот сам остров Фарос, на котором был маяк, он ведь, насколько я понимаю, тоже был найден удачно. Это не искусственный остров, это естественный. Он был давно. Так же, как Петр нашел Заячий остров, где построил крепость, примерно так же был найден именно вот этот остров. Вот он, судя по всему, как раз при основании учитывал не только вот это расположение между озером и морем, но и вот этот остров Фарос. Причем этот остров, он же был известен грекам очень-очень давно. Поскольку он... Ну, и греческое название, в общем. Да. Упоминался Гомером еще. Да, он же, вот есть знаменитое упоминание Гомера, а вот почему мы здесь вспоминаем, Аристотель, учитель Александра, привил Александру горячую любовь к Гомеру, поэтому... Ну, у него Илиада вроде как... Естественно. Под голову клал. То, что называется настольная книга. Да, когда при Иссе, когда персидский царь бежал, все бросил, драгоценную шкатулку, которую из этих сокровищ дали, думали, ну что ж там будут хранить? Александр решил, здесь будет список Гомера. Самая ценная вещь. Поэтому, повторяю, в Одиссее Гомера упоминается этот остров, правда, как далеко отстоящий, но уже античные авторы писали и, в принципе, знали об этом. Ведь фактически вся дельта Нила – это есть... рукотворная земля, вот эти вот, повторяю, это в античности знали, что вот эти наносы постоянные идут, и увеличивают в данном случае территорию Северного Египта. Поэтому Фарос приблизился, и поэтому во времена Александра он будет отстоять от побережья приблизительно на 1,5 километра. И здесь тоже этот фактор учитывался, но сыграет он свою роль... Не такое уж большое расстояние по нынешним временам, но надо иметь в виду, что когда поставили маяк, скорости были не те, и, в общем, можно было скорректировать курс. Да, но главное здесь было другое, что Фарос, по сути дела, создавал вот своей, он такой вытянутый островок, он практически создавал, параллельно берегу шел. Параллельно берегу, он создавал удобную бухту, поэтому, когда город стал расти, он, естественно, вот учитывал именно это. Просто место действительно на большей части побережья Египта таких удобных бухт. Это не Греция вся изрезанная. очень удобное. Это очень такое ровное побережье, где, к сожалению, судам было очень сложно, если не входить уже в рукава самого Нила. Ну, просто чтобы закончить с Александром, Александр основал город, но он его никогда не увидел. Дело в том, что... В готовом виде. Ну, уже построен. Ну, да, так кроме плана, он, к сожалению, вообще ничего не видел. Поскольку, сейчас я только закончу, значит, когда он в 324 году закончил поход, он вернулся в Вавилон, затем через год он умер, и он вернулся именно в Александрию, одну из многих своих Александрий, но которая единственная сохранит его имя, уже мертвым, поскольку когда его перевозили, его тело перевозили в Македонию, где должен был упокоиться рядом с телом своего отца Филиппа, вот один из его товарищей, Птолемей, сын Лага, перехватил это самое тело и построил гробницу Александру Македонскому. Его тело было набальзамировано, оно очень долго, оно несколько веков сохранялось, и первоначально его тело хранилось в золотом саркофаге. И, кстати говоря, рядом с гробницей Александра потом, соответственно, а это прямо в центре города, вырос целый такой как бы городок самих Птолемеев. И Клеопатр, и Арсенон, и Береник, которые там были. Вот. И потом какой-то из этих Птолемеев украл этот золотой гроб во время нужды. И поэтому уже к тому моменту, когда римляне завоевали Египет, он находился в саркофаге из прозрачного камня. Ну, может быть, что это за камень прозрачный? А я это не знаю. Может быть, это... Соль? Нет, не соль, конечно. То ли это огромный кусок горного хрусталя, что-то вроде этого. То есть, в принципе, он был не менее драгоценен, чем золотой саркофаг. Но только его нельзя было перелить в монету. Правильно. Ну и слава богу, что нельзя было употребить не по назначению. Причем, что важно, вот современный город Александрия – это арабский город, который полностью поглотил сначала византийский город, потом вот ниже его лежал вот этот самый Птолемеевский, римский город, потом еще ниже лежал этот самый Александрийский. Поэтому могила-то Александра так и не была найдена. Хотя некрополь Александрии, в принципе, он отчасти сохранился, потому что, в принципе, как и во всех нормальных городах, тем более египетских городах, все некрополи, города мертвых, они за пределами города и всегда на западе. Запад – это страна мертвых. Поэтому некрополь, он как раз вот в западной части, и там, в принципе, что-то осталось. А вот центральная часть – это в основном, конечно, городские кварталы. В самом центре Александрии был искусственный холм, этот называемый Панеон, то есть посвященный Пану, и его просто насыпали, с него, говорят, открывался хороший вид. Вот. А вот восточная часть – это как раз… Торговая. Нет, вот ближе к порту это торговая, а в основном восточная часть, и Страбон пишет, что она занимала то ли четверть, то ли треть всего города, это знаменитый царский квартал. Страбон, древнегреческий географ и историк, много путешествовал по Греции, Малой Азии, Италии и Египту. Написал знаменитую географию в 17 книгах. Единственное античное произведение такого рода, дошедшее до нас почти полностью. Страбон открыл новую эпоху в древней географии. Его труд сопоставим только с руководством по географии Птолемея. Он писал, что каждый правитель старался выстроить свой дворец. Поэтому дворцов там было огромное множество. Но что хорошо, Александрия изначально была очень зеленым городом. Это не вот за счет того, что Нил все-таки... Ну, во-первых, Нил, во-вторых, там... Повторяю, Александру очень повезло. Там всегда был хороший воздух, потому что вот именно расположение между двумя водными поверхностями и Страбона... Все продувается. Да, все продувается, и хорошие ветра, и там очень здоровый климат. Очень здоровый климат. Хотя, повторяю, особенно там, где особенно озеро замкнуто, там обычно всякая лихорадка, да, какая-то. Да, болотистые места, начинается всякий гнус разбор. Малейные всякие, да, вещи, да. Понятно. Вот, я здесь только вот сейчас вот закончу вот этот царский квартал, где и находилась вот эта Сэма, где вот было погребение. И там же находился знаменитый Муссион, то есть вот, вот этот крупный... культурный центр, как теперь был, на можно сказать. Научно-исследовательский, да, центр. Да, если современным языком, то это действительно. Ну, типа, да, академии. Так что вот это вот было таким знаменитым. И, конечно, Александрия, повторяю, была очень интересна как город. Вот. Но вернемся к маяку, вернемся, да, к торговым делам. Давайте мы сейчас к мореплаванию. До того, как мы, так сказать, придем к первым нашим Птолемеям, все-таки немножко об этом острове Фарос. Да. И об архитекторе, который построил Александрию. Это был македонец Деинократ, который был, в общем-то, одержим идеей пробиться к Александру и быть его личным архитектором. Он использовал для этого различные связи, рекомендательные письма. Как-то сам напрашивался к вельможам, но ничего у него не получилось, поэтому он набрался смелости и явился сам перед Александром и сказал, что он ему может предложить план города, который достоин славы этого полководца. Александр раскритиковал этот план, потому что он, в общем, трезвым взглядом смотрел на то, что сказать, вот там ни коммуникации нет, ни того, что нужно для большого города, но тем не менее он его оставил при себе, и вот этот несчастный Деинократ вместе там с другими, так сказать, учеными в обозе постоянно где-то там следовал за Александром и чувствовал там себя чуть ли не последним погонщиком осла. До тех пор, пока не пришли в Эфес. Здесь Александр поручил ему восстанавливать храм Артемиды, тоже одно из чудес света. Но звездный час как раз наступил вот здесь, когда Александр, это вот как раз в этом его гений, увидел естественную гавань, то есть вот это вот побережье, там было поселение Ракотис, древнее, египетское, два берега, которого выходят вот такими вот рогами. Там два мыса, которые, да, вот они образовывали вот эту бухту за Фаросом. За Фарос. А Фарос очень удобно это все прикрывал. Да. И поэтому он сразу дал поручение, значит, сделать этот, основать здесь город, Александрию. И Деинократ, это уже версия Витрувия, римского архитектора писателя, который сказал, что Деинократ просто расстелил, ничего там, никаких проектных бюро не было, расстелил македонский плащ походный, насыпал вот этот мелкий песок, провел пальцами прямые линии и, соответственно, перпендикуляры, и посыпал там мукой. И вот на эту муку слетелись голуби, которые стали муку клевать. Этот знак был, с точки зрения оракула, очень благоприятный. Ну вот отлично, сказал Александр, значит, здесь будет город, и сел на коня и ускакал. У него было еще много дел, ему надо было двигаться, вот, поэтому он даже и не следил за этой работой, как уже сказал Андрей, не знал Александр, что вернется сюда через 10 лет уже. В виде мумии. Да, вот в золотом тела, гробу. Да, а Деинократ начал работать. И вот в конце концов этот город был построен, и очень хорошо были использованы вот эти, как уже говорил Андрей, природные условия. И вот то, что мы говорили о Фаросе, да, где-то 1,5 километра от материка он был, но в то же время все-таки это было неудобно, поэтому была создана искусственная дамба, соединяющая. Да, она называлась гиптостадией, то есть в 7 стадий. Естественно, со временем там вот это намывало пески, мы еще об этом поговорим, дамба расширялась, но вот эта вот, так сказать, бухта, проход канала, она была опасна тем, что, в общем, дно-то там было не очень глубокое, но там были скалы, одни были видны, то есть они выходили на поверхность, но были скалы, которых не было видно. И поэтому здесь, конечно, необходимо было поставить какой-то маяк, дабы уберечь корабли, вот это же был, как мы говорили, торговый центр, вот таких страшных потрясений. То есть здесь была практическая необходимость. После смерти Александра тело его перехватил его один из самых удачливых полководец Птолемей Лак, вся эта потом династия называлась Лагидами, который получил потом имя Птолемей I Сатер, то есть спаситель. И вот при первых трех, Птолемеях был расцвет. Значит, Птолемей I – Сатер, Птолемей II – Филадельф и Птолемей III – Вергет. Вот при них совершенно расцвела Александрия, чему способствовало еще вот такое вот политическое событие, когда из Афин был изгнан философ, государственный деятель, даже одно время, 10 лет он там правил в Афинах, Димитрий Фалерский. Он сразу же сел на триеру и отправился в Александрию, хотя он несколько, так сказать, сомневался, поскольку в своей философии развивал идею о том, что все не вечно, все приходящее, в том числе и македонские завоевания. Но, тем не менее, они нашли общий язык с Птолемеем. Да, и, более того, поддержку он стал, в общем... Только с Птолемеем именно первым. Первым, да. Первым. И, что интересно, он предложил ему такой план создать в Александрии, построить Мусеен, то есть храм Мус. Это будет своего рода центр культуры, науки. Свести сюда все известные рукописи на греческом языке и вообще все, что известно. Сюда пригласить ученых, художников, там, писателей. Ну, каких-то... Да, которые бы даже здесь... не знаю, как его назвать. Типа Герона вот Александрийского, который впоследствии... И Герон позже, он там будет. Позже да, приехал. Позже, да. Там но вот таких странных много. Людей, которые занимались и наукой, и искусством, и литературой. Вот. Да. Совершенно верно. И поселить их там, причем за государственный счет. Вот это самое главное. Мусионы были раньше. И Академия Платона, и Ликей Аристотеля, это тоже мусионы. Но это были частные учреждения. Он же предложил за счет государства. Да, и Птолемей I этот поддержал. Слово у него не расходилось с делом. Диктум фактум в 307 году до нашей эры вот открылся Мусеен. И действительно стали собирать вот эти рукописи. Все, которые вообще можно было найти. И при Птолемее II, вот при Птолемее III, там это был просто пик развития, потому что у него было две страсти. Охота на слонов и собирательство древних рукописей. Причем лучше бы в оригинале. Да, вот это... Причем он тратил свои средства. Но если это не получалось, он не брезговал и не очень хорошими украсть, средствами. Типа. Ну, не совсем украсть. Вот, например, ну, там взять, переписать, как да, это знаменитое издательство взял, переписать, переписал, да. Но вернул не оригинал, да, да, да, да. А копию. Ну, копию, не да. Совсем так. Он взял в долг, так сказать, переписать у афинян, да. Значит, тексты значит, Еврипида, Софокла и Эсхила. Дал за это 15 талантов. В залог, кто вернет. А потом ничего не вернул. И при этом очень радовался, как он вот этих он хитрых афинян... Копии. Да. Ну, конечно, так совсем уж нельзя. Да. Это то есть вот это боги вот... будут гневаться, а так все-таки что-то... Вот, и он очень радовался вот да. Этой выгодной сделке. И, в общем, так сказать, вот это вот наша, скажем так, интеллигентская традиция, которую мы все знаем... Зачитывать или да. Не возвращать в библиотеку. Она такая довольно древняя. Ну, интеллигентская традиция, она как бы сейчас уже не подкреплена никаким залогом, но это отдельный разговор. Вот. Но, тем не менее, вот он действительно, его последующие, значит, преемники продолжали ту же самую политику. Так что, когда сюда пришел уже Цезарь, в библиотеке было порядка 700 тысяч рукописей. Ну, одни говорят 500, другие 600, некоторые 700 тысяч. Ну, эту свитков, цифру дают да. Авл Гелий и Аммиан Марцеллин, да, это да. Последний римский историк. Любопытно вот что. Здесь был штат из 100 человек, так называемые библиотекари. Во главе, конечно, стоял Деметрий, потом будут они сменяться. Причем он был в таком высоком статусе, что это было где-то, ну, как на уровне родственника царя ближайшего. Вот просто в будущем, как правило, заведующий библиотекой был воспитателем наследника. Ну, естественно. Ну, да. И основной функцией вот этих вот, так сказать, вот этого персонала, сначала было 100 человек, потом больше, было не только хранить и собирать вот эти рукописи, но и самое главное их переписывать. И только вот благодаря этому мы имеем сейчас те источники, которые до нас не дошли в своем первозданном виде. Более того, все они должны были писать комментарии. Вот это тоже очень... Это тот жанр, который сформировался, называется схолии. Угу. Отсюда современная школа. То есть 2-3 заметочки, ради которых нужно было перелопатить горы литератур. И вот когда они вот эту работу проделывали, значит, почему вот Андрей правильно сказал, это научно-исследовательский центр, институт, потому что это была настоящая научная работа. Работали индивидуально, а вот обсуждали коллективно. То есть там собирали все ученые, часто при этом присутствовал царь. И там были всякие дискуссии, и довольно, я бы сказала, такие довольно... Бурные, да. И цари обычно при этом тоже сами присутствовали. Ну и можно назвать еще... Кстати говоря, приглашали ученых из других стран, лекторов, которые могли там что-то такое... Ну, я бы сказал, не только приглашали, я бы сказал, сманивали. Сманивали хорошим окладом. Конечно. Естественно, потому что... Чем еще можно сманить? Потому что вот мудрый Птолемей I понял, что добиться великой славы можно не только, даже не столько войнами, и через культуру, науку и искусство. И это дешевле будет. Да. Птолемей I Сутер, один из полководцев Александра Македонского. В 323 году до нашей эры по решению полководцев при первом разделе государства Александра Македонского получил в качестве сатрапа в управлении Египет. В начале 305 года до нашей эры провозгласил себя царем, почитал египетские обычаи и религию, умело примеряя их с греческими. В то же время распространял греческий язык и культуру, привлекая множество колонистов и основывая греческие города. Птолемей уважал и поощрял развитие науки и искусства. При нем Александрия украсилась великолепными зданиями, были основаны знаменитый Мусейон и огромная библиотека. Написал историю Александра Великого. Возвращаясь к маяку. Почему мы так долго подробно говорили? Маяк был построен именно в Александрии. Вот это сооружение, оно представляет из себя результат очень сложных инженерных вычислений. Вот это могло возникнуть не везде. Вот именно в Александрии возникали наиболее как бы благоприятные условия для того, чтобы создать вот эту самую конструкцию. Повторяю, без Мусейона, без концентрации таких вот умов, это, конечно, было очень сложно. Ну и дальше там, когда мы будем говорить уже непосредственно о самом маяке, там тоже были самые различные приспособления, которые тоже могли возникнуть. Да, но это мы об этом скажем. Только в Александрии. Да. Ну давайте вернемся к постройке маяка. Вот архитектор известен. Да. Архитектор известен. Сострат Кницкий. Да, почему именно его пригласили? А вот этого мы не знаем, почему именно его, потому что в принципе в нормальных монархических системах решают воля правителя. Маяк начал строиться, есть разные, суждения о том, когда он начал строиться, сколько он строился. Ну, известно, что, скорее всего, он был построен где-то около 280 года. А вот начало относят то ли к середине 80-х годов, а некоторые к самому началу III века. То есть либо 20 лет, либо там 6-7 лет. Ну, в общем, есть немножко разные суждения. Мне почему-то приятно считать, что планировали построить за 20, а построили за 5. Это такое исключение в истории постройки, тем более, которая курируется правителем, что обычно строят дольше. Нет, тут вроде вот здесь вот с одной стороны, учтите, что вот здесь опять-таки решает личность. Но Лариса уже много говорила, что Птолемей был одним из самых, наверное, умных вот людей своей эпохи. Из друзей Александра. Во-первых, он первый оценил во время войны Диадохову друзей, что не надо цепляться за что-то, за все. Он вот как влез в Египет, так и отбивал всех тех желающих, которые пытались ему помешать. И еще одна главная интересная вещь. Вот там было порядка 7-8 человек, вот соратники Александра, которые боролись за власть. Все они погибли. Скажем, последний из друзей Александра, который Диадохов, который вот Лисимах, погиб в сражении, будучи глубоким старцем. Да, ему было больше 80 лет. Его почти ровесник Селевк I, создатель самой крупной державы, будет убит, кстати говоря, сыном Птолемея I. А вот Птолемей I умрет в 83-м году своей смертью. Умереть своей смертью в то время, это для правителя это была великая редкость. Итак, здесь нужно отметить, что Птолемей был действительно очень умным и удачливым, поэтому в монархических государствах выбирает именно монарх. Он может угадать, может не угадать. В данном случае угадал. Он угадал. Поэтому нам известно только, что он вот из Книда. Книд – это… В Малой Азии. Да, это полис, город в юго-западной Малой Азии. Кстати говоря, вот Лариса упоминала Кносскую школу врачей. Очень есть мощная. Кницкая. Да, также тоже школа врачей Кницкая. И, конечно, Книд, повторяю, он мелкий город. Но он был святилище Афродиты. Вот прославился благодаря статуе Проксителя Афродита Кницкая. Это, конечно, супер, которая на протяжении веков кормила этот город, поскольку десятки тысяч паломников приезжали к тому. Кстати, я уже не помню, какой из Птолемеев предлагал Книду, который имел какой-то колоссальный долг, купить эту статую за большие деньги. Опять-таки египтяне, они тратили много денег на культуру. А те отказались. И, кстати, были правы. Проксителль – древнегреческий скульптор, представитель поздней классики. Работал преимущественно в Афинах. Отличался особым мастерством в передаче чувственной красоты, грации и одухотворенности. Ваял почти всех богов, но предпочтение отдавал покровителям любви – Афродите и Эруту. Для Книды создал статую обнаженной Афродиты, а для Коса – Афродиту в одеянии. Так вот, Сострат, значит, нам известно имя этого архитектора, и надо отметить, что его конструкция, которую он создал, вот этот самый маяк, в принципе, конечно, это не первый маяк в истории человечества, но, судя по всему, в рамках античности, а я думаю, что, да, и в рамках Средневековья, я думаю, что не раньше нового и новейшего времени появится более крупные маяки. Конечно, это был самый крупный маяк. Да, вообще более крупные здания. Да. Так вот, 110, значит, да, по-моему, где-то. Ну, есть высота. Разные данные. Одни считают, что это 110, другие 120. В любом случае, больше сотни. И здесь у нас как раз вот проблема в том, что, с одной стороны, у нас есть описание этого маяка. И, кстати, как ни странно, есть даже изображение этого маяка. Вот изображение как раз связано со следующим, которое, конечно, не дают представления о размерах. Да. Так вот, в древности, особенно в римское время, многие территории, прежде всего Восточного Средиземноморья, там, где раньше находились греческие независимые государства или территории, входившие в состав эллинистических государств, в том числе Александрия, они от римлян получили вот во времена ранней Римской империи, то есть это 1-2 век, ну, некоторые в 3 веке чеканили, вся эта чеканка заканчивается только вот в 60-70-х годах 3 века, провинциальная чеканка. Так вот, они получают право на бронзовую, прежде всего, чеканку. Хотя некоторые... Выпускают свои деньги, да, металлические. Да, свои металлические деньги для внутреннего пользования, поскольку, естественно, что в империи их деньги никого не интересовали, они для покрытия... И Александрия была одним из таких вот очень интересных центров. Ну, им и нужны были эти деньги для внутреннего обращения. И что интересно, что все эти города, кроме Афин, на своих бронзовых монетах помещали с одной стороны, с лицевой стороны, изображение ныне царствующего императора, а вот на другой стороне они могли чеканить, что хотели. И, как ни странно, большая часть, и здесь исключение опять Афинине, чеканили в основном либо скульптуры, либо архитектурные памятники. Вот благодаря монетам до нас это дошло. И есть изображение с этим Александрийским маяком. Во-первых, маяк был построен в восточной части вот этого острова Фарс. Значит, нижняя часть, приблизительно это будет треть всего сооружения, то есть где-то около вот... 35 метров. Ну да, 35 метров. Это будет четырехгранник, такой прямоугольник, устремленный вверх. Длина каждой вот этой грани будет приблизительно 30,5 метров. Значит, эта часть будет облицована... То есть почти квадрат одна. Вот да, это квадрат. Был, это да. Именно квадрат, поскольку все грани были равны. Каждая сторона. И облицована это была часть белоснежным египетским известняком, приблизительно, вероятно, таким же, каким были облицованы изначально египетские пирамиды. Поскольку то есть они... не мрамор? Не-не-не. Вот египетские пирамиды, об этом мы рассказывали, были облицованы и заполированы вот этим самым. Лишь у пирамиды Хефрена нижняя часть, и это сохранилось, потому что засыпано было песком, это гранит. Вот эта нижняя часть. Ну, и наверху, это известняк. А это известняк, поскольку он мелкозернистый, он поддается полировке. Поэтому вот эта вот белоснежная вот эта самая часть была очень такой хорошей. И вот эти части были сориентированы четко по сторонам света. Север, юг, запад, восток. Дальше больше, чем на треть, поднималась вторая часть этого самого маяка. Это восьмигранник. Восьмигранник, который был ориентирован по ветрам, поскольку в древности как бы были четыре основных ветра. И, ну, в общем, роза ветров. Вот, да, ну, да, вот в общем, восемь. Да, восемь ветров. Эта часть была отделана мрамором. Вот эта вот вторая часть. Это как раз белый мрамор. Откуда он брался? Ой, ну... Привозили, ведь в окрестностях не очень много. Дело в том, что, как это ни странно, хотя это нормально, мы уже об этом говорили, есть цивилизации разные. Есть цивилизации глиняные, есть цивилизации каменные, есть цивилизации деревянные. Вот мы, Индия, это деревянные цивилизации. Месопотамия, Средняя Азия, это глиняные цивилизации. Греция, Рим, Египет, камень. Дело в том, что вот как раз в долине Нила, отграничивая вот эту вот плодородную землю от Ливийской пустыни, Аравийской пустыни, там тянутся горы. А, и вот оттуда? Да, и оттуда. То там есть близко, но не очень. Да, так что там у египтян было столько замечательных пород. И гранита, и известняка, и диорита, и алебастр у них был. Вот. Они очень любили. Они вот, почему их цивилизация, повторяю, производит такое колоссальное впечатление? Они делали из камня, который сохраняется. Ну, мрамор хуже сохраняется, но, тем не менее, маяк был облицован мрамором. А это... Какая разница? Почему он хуже? Вон этот самый Парфенон. Он же из пентеликонского мрамора оставит... Нет, а я сужу по статуям в летнем саду. Смотря, как, смотря что вокруг происходит. Нет, вы абсолютно правы. И тем более, знаете, вы правы еще в другом отношении, что это не просто мрамор на воздухе. Вот мы чуть позже об этом скажем. Маяк стоит на берегу моря. Он подвержен не просто воздействию воздуха, это морской соленый воздух, который естественно, и поэтому чуть позже я скажу, там есть специальная эпиграмма уже в более позднее время по поводу вот этого состояния. Так вот. Итак, восьмигранник. Восьмигранник. И последняя часть, она была не особенно большой, это такой конусообразный. Круг. Круг. Вот круглая часть, там вот эти самые колонны поднимались. Цилиндрический, но такой цилиндр вроде как... Цилиндр, да. Вот колоннада круглая. Да, колоннада, да, прорезная. Где непосредственно горел огонь. И самая вот верхняя часть, это просто конус, который венчал вот эту... Ну и там наверху статуя Посейдона. Да, и наверху... Или Посейдон, или Диоскуров. Спасибо, потому что Сострат посвятил надпись, посвятительной надписи написал богам-спасителям. Богам-спасителям. А это Диоскуры. Ну, да, если честно, то, конечно, покровителем моряков были Диоскуры. Но все-таки считается, что вряд ли... Давайте вот немножко про эту надпись. Да, ведь все-таки, смотрите, ну, надо сказать, что при всем том, что Птолемей I сделал правильный выбор и выбрал Сострата, но по результатам все-таки Сострат его слегка обманул. Ну, не совсем. Но это легенда. Как легенда, говорят. Давайте, может быть, ее чуть-чуть коснемся. Вроде бы, согласно этой легенде, была такая надпись. Сострат из Книда, значит, сын... Это у Страбона. Да, сын Доксифона, богам-спасителям, мореплаватель. Да. Ну, вроде бы, потом он эту надпись заштукатурил и написал имя царя. Это легенда. Почему? Потому что Сострат был настолько приближен к царю, что, по сути дела, был его, ну где-то вот на уровне, да, советником его, по сути, был. И более того, легенда о том, что он специально заштукатурил надпись в расчете на то, что со временем штукатурка упадет, и истинный строитель все-таки проявится, ну, это, в общем, как-то не очень тянет, тем более имея в виду, что Сострат был настолько богатым человеком, что, говорят, он даже частично на свои деньги строил. Нет, ну, вполне возможно, но тем более, если он на свои деньги строил, ему хотелось сохранить свои деньги. Здесь есть маленький нюанс. Дело в том, что, конечно, во-первых, считается, что все-таки надпись была в честь Птолемея I, при котором началось строительство, хотя заканчивал он уже при сыне, при Птолемее II. Так вот, если бы эта надпись, повторяю, все Птолемеи – это родственники, это цепочка. Причем кровно родственники. Дело в том, что вот там как раз были восприняты македонцами обычаи египетских фараонов. Не сразу, браки. Не с первых пар, с третьего, с четвертого, были. Они действительно, к сожалению, стали как-то... На сестрах жениться. Поэтому и выродились, конечно. Я бы не сказал. Все-таки Клеопатра VII, которая оказалась последней, я считаю, что это одна из самых уникальных женщин в истории вообще человечества. Ну, говорят, что слухи о ее красоте были привели. Неважно, вернемся к Маякову. Нет, это абсолютно правильно. Но вот, понимаете, в чем дело-то? Она действительно была некрасивой женщиной. Она была достаточно низенькой, полненькой. Нос крючковатый. Да, профиль, известный по монетам. Но, понимаете ли, все мужчины, которые... с ней общались, они признавали ее лучшей женщиной. Понимаете, вот умение произвести впечатление, если уж Цезарь, если Марк Антоний, если ее испугался Октавиан, не дал с ней встречаться, это была супер-женщина. Клеопатра VII, последняя царица династии Птолемеев, сестра, супруга и соправительница Птолемея XIII, с которым вела борьбу за власть. В 48 году до н.э. Клеопатра была изгнана в Сирию, но после Александрийской войны возвратилась в Египет с помощью прославленного римского полководца Юлия Цезаря, увлекшегося умной и образованной царицы. После 41 года до н.э. была союзницей и любовницей римского полководца Марка Антония, который в 37 году до н.э. женился на ней вопреки римским обычаям. Клеопатра поддерживала его в борьбе с Октавианом Августом. После поражения в 31 году до н.э. у мыса Акций и вступления армии Октавиана в Египет, Антоний, а за ним Клеопатра, в 30 году до н.э. покончили жизнь самоубийством. Мы вернемся к Маякову. Вернулись к надписи. Были... Родственники. Почему об этом сказали? Если бы это не было легендой, а правдой, как только бы отвалилась эта самая надпись, любой Птолемей, когда бы это ни было, Птолемей II, Птолемей III, Птолемей IV, моментально бы восстановил с его точки зрения справедливость. Ну, во-первых, вот эта сама башня, чем она интересна, при достаточно небольшом, ну, относительно небольшом основании, вот 30 на 30 метров, она поднимается больше 100 метров. Для все-таки той поры вот такую иглу, по сути дела, построить было достаточно сложно, хотя вот именно форма обелиска – это традиционная форма для Египта. Поэтому вот мы начинали с того, что вообще-то дельта – это очень... плоское вот это вот место, и берег-то там без всяких выступов, когда... Поэтому маяк со стороны моря, да и со стороны Александрии, да я думаю, что и с других мест этой самой дельты. Представляете, простое вот это вот пустое, ровное пространство, и торчит вот эта самая штука. Вот этот самый как бы обелиск. Так вот, внутри там были помещения. Кстати говоря, там... Гарнизон там располагался там на первом этаже. Там были казармы. Гарнизон чей? Именно самого маяка или... Ну как, это военный отряд, который должен был охранять... Ведь маяк... Гавани, вход не... Маяк ведь использовался не только для того, чтобы упростить какие-то вопросы с навигацией. Да. Но это наблюдательный пункт. Это наблюдательный пункт. Внизу, как писали, были складские помещения, где там продовольствие, то есть там можно было... И, кстати, во времена-то... Цезаря, там как раз и были сторонники-то как раз противников Цезаря, противников Клеопатры, этот самый гарнизон. Вот, а потом уже там будет Цезарь. А там была вот эта самая цистерна с водой, то есть там можно было выдержать очень длительную осаду. То есть как некий дополнительный военный опорный пункт. Да, и поэтому вот смысл-то как раз стоял в том, что внутри по вот, пандусу. по пандусу, который как бы огибал, то есть вот такая винтообразная вот эта лестница. Ну, внутренняя. Внутренняя, внутри. Вот и была эта самая дорожка, где на ослах грузили это дрова, топливо какое-то. На повозках. Да, на верхнюю эту самую площадку. И, естественно, что ночью вот это огонь вот... Огонь надо поддерживать круглосуточно. Да, ну хотя днем-то я вообще-то слабо себе представляю. Вот я тоже хотел спросить, что говорят историки по этому поводу. Ночью, понятно, пламя, и оно есть. Днем пламя не очень заметно, это дым. Но как они добивались того, что сейчас дым, а вот сейчас пламя? Нет, ну, во-первых, это есть можно... Есть какие-то способы? Нет, но это элементарно, поскольку важно, что туда бросить. Если бросить, например, какое-то сырое дерево, мы будем иметь дым. Сырое дерево в процессе горения высыхает. Оно, если мы будем подбрасывать... Тогда оно потухнет. Нет, если мы будем подбрасывать туда, в эту жаровню, повторяю, дым-то они как раз умели. Тем более, что в древности очень давно пользовались вот такой как бы такими средствами сообщения, как огневая почта, да, вот странное слово, конечно, для древности. Вот, скажем так, впервые греки узнали, что Троя взята, вот по верхушкам холмам, холмам эти самые. И вот эти дымы, они тоже были очень распространены, особенно, скажем, в римское время. Весь Лимес, вот эта вот граница, которую они огромную границу создали, там везде на башнях были вот эти вот самые заготовленные специально вот эти костры. Как только нападали германские, там какие-то славянские племена, совали, и сразу столб дыма извещал о том, что... Ну хорошо, ну предположим, вот днем огонь, наоборот, днем дым, ночью огонь, но это же море. А что происходило, когда был туман? Когда тоже надо, самое вот у меня такое смутное ощущение, что в Средиземном море как-то туманно не особенно бывает. Там было, это юго-восточная часть Средиземного моря. Причем, насколько мой опыт показывает, что все-таки иногда, особенно осенью или весной ранней. У меня такое смутное ощущение, что вот там как-то и дождей не особенно много. То есть облачность бывает достаточно. Нет, но туман это же не дождь. Это просто когда особые виды испарений. Да, туман но бывает вот на море, как-то на побережье... Пока солнышко не разогнало. Южных морей, по-моему, это как-то не очень... Это в основном Балтийское море, Северное естественно, море. Естественно, но Альбион туманы, но все равно там... Ну хорошо, там 3 дня из 365. Я думаю, что это было достаточно большой редкостью. Они не предполагали со страт, он не запланировал какие-то звуковые сигналы. Нет, звуковые там мы потом об этом поговорим. Я думаю, что здесь прежде всего нужно сказать, что, так сказать, это же все-таки памятник инженерной мысли, поэтому огонь усиливался за счет вогнутых металлических зеркал. Да, вот это вот, в смысле свет этого огня. Внутри эти были зеркала. Это было не в костре, а в системе зеркал, которые отбрасывали ночью столб света в разные стороны. Хотя, если честно, я опять-таки это слабо себе представляю, потому что вообще-то приличные люди, что греки, что римляне, вообще-то ночью не плавали. Они приставали, слава богу, к берегу, часто вытаскивали свои корабли и переждали. Но это если вдруг случится такая опасность, по крайней мере, в эпиграммах об этом пишут, что это вот как луч надежды, который дает такой знак. Причем, И еще, значит, вот только о тех технических совершенств, раз уж мы с вами говорили, эта статуя, вот мы говорили, либо Диаскур, либо Нептун, в смысле Посейдон наверху. И там были еще вот автоматы, в смысле скульптуры, некоторые называют автоматами, да. Ну, вообще Александрия была центром таких механических. Вот Герон, не сказать игрушек, и прославился. Говорит, одна была статуя, это мне что-то напоминает из недалекого прошлого нашей общей страны, которая всегда рукой указывала на солнце. То есть вот солнце движется, значит, рукой его указывает. Солнце зашло, рука опустилась. Другая статуя, она, в общем, каким-то образом... Эти статуи стояли наверху. Вокруг самой вот этой Колоннады, где горел огонь. Нет, не колоннады, чуть ниже. Это чуть ниже, это там, где восьмигранник окружал. Да, ну, вот где начинается, понимаю, где начинается. Ну вот на крыше восьмигранника, будем говорить так. Нет, наверное, это на крыше четырехгранника. На крыше четырехгранника. На основании практически. Да. Угу. Вот, а затем... Ну, что, понимаешь, да, да, одна, один какой-то там отбивал время, но я, правда, не могу сказать, каким это образом. И еще якобы была такая статуя, которая видела врага в море, давала какой-то знак... И еще кричала. Считается, что уже в арабское время на остатках этого строения, на цоколе, была построена вот арабская крепость, цитадель, которая существует до сих пор. Поэтому теоретически... Конечно, нельзя говорить, что чудо сохранилось, но что-то от него уцелело. Тем более, хотя там не проводится сейчас раскопок, тем более, что за последние 15-20 лет появились новые интересные данные об этом маяке. Ну, вот по поводу раскопок. Раскопки проводились там где-то в 19 веке. Время от времени подключались английские и немецкие. Потом, после Второй мировой войны, подключились польские исследователи. Действительно, были какие-то интересные раскопки. Но они не могли очень сильно продвинуться. Почему, собственно говоря, весь акцент был перенесен на подводную археологию? Дело в том, что, ну, вот как-то очень не повезло Александрии. Она разрушалась несколько раз. И не только в результате землетрясения, а в результате человеческого фактора. Сколько там было завоеваний. Там и римляне приходили, там были персы, там были арабы. Кстати, христиане там хорошо порезвились. Да. Уж ну, я так понимаю, что как раз вот этот тот самый случай, когда погибли рукописи древние. Да, вот сначала вот при завоевания. Но нет. Первый, это случайно. Цезарь при Цезаре, поджег, да. Когда он боролся против Александрийцев. Ну, там что-то спасла Клеопатра и восстановила за счет библиотеки от талидов. Но это ей Антоний из Пергама подарил. Вот. А потом, когда эти рукописи перенесли в Серапеон, то есть храм Серапия, это были, как говорится, рукописи, и вот уже основная функция этих библиотекарей была защищать их от фанатиков-христиан. Да. Но потом уже епископ Феофил, века, да. Он обратился к Феодосию I с тем, чтобы языческих философов выгнали из города. Да. Старцы заперлись в храме, солдаты взломали храм, в общем, там всех перебили. И где-то уже к середине там, 4 века, да, там, уже там на полках ничего не было. И вот это уже был конец Александрии как центра науки и искусства. Дальше там пошли, значит, там было, значит, персидское нашествие, потом в 642 году вошли арабы. Да. Вот, потом там поэтому есть легенда о том, что библиотеку уничтожили арабы, но большинство считает, что арабам уже ничего не досталось. Хотя есть, повторяю, легенда, что они чуть ли не 2 месяца манускриптами топили бани. Вот этот остров Фарс все больше и больше стал приближаться к материку и сросся практически. Вот эти наносы. И смысла в этом маяке не было. Вначале там арабы-то как-то использовали как дневной маяк, а потом им вообще не надо было ни в 14-м, ни в 15 веке. Его просто разнесли по камушкам. И там было очень много землетрясений. Но вот потом, когда город начал зарастать, то есть пошло активное строительство, получилось так, что весь новый город похоронил под собой старый. Да. Набережная была залита бетоном, и все какие-то останки с царских храмов, каких-то царских дворцов, храмов, какие-то были жилые портовые помещения, они стали недоступны для археологов наземных. В 1997 году значит, пришли подводные археологи, которые были воодушевлены тем, что местные жители четко указывали, там что-то есть. И вот они вытащили там действительно вот эти красного гранита колонны. И очень много всяких медных и золотых монет. Помимо вот этого Европейского института подводной археологии, там копает еще центр исследований Александрии Жана Ива Амперера. И вот в 1994 году, когда он там вот раскапывал, за 2 года были найдены и подняты из воды уникальные артефакты. Ну, в частности, вот эта вот колоссальная колонна одного из Птолемеев. Но для нас важно, что было сделано сенсационное открытие. Были найдены вот остатки каких-то огромные камни, где-то Блоки. Там, да, блоке, ну, где-то массой до 75 том. И вот Амперер утверждает, что он нашел седьмое остатки, чудо да. света, остатки, по крайней мере, то, маяка. Что от него осталось. Да. Да. Я очень благодарен и Ларисе Селивановой, и Андрею Стрелкову за очень интересный содержательный разговор. И хочу с ними попрощаться. Но надеюсь, мы в скором времени еще раз увидимся. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся вновь, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории в поисках истины. До встречи!